Дом цвета осени. Нельзя сказать, что Колька очень уж ждал похвалы или там чего-то такого за то, как он себя проявил, но он совершенно не ожидал того, что вместо благодарности будет строжайшая отповедь, да еще вдобавок и не ему даже, а Пал Палычу. Равнин, узнав о произошедшем, долго его отчитывал, особо напирая на то, что он, Пал Палыч, опытный оперативник, потащил с собой в призрачную Москву молодого парня, который даже и в отделе-то сидит, если и не на птичьих правах, то уж без году неделя точно. «А что если бы?» И дальше следовала целая куча предполагаемых бед и несчастий, которые могли бы свалиться на голову Кольки. Он было попытался вякнуть, что по своей инициативе за Пал Палычем увязался, но слушать его не стали, посоветовав помолчать. «Пойдем отсюда, Николенька!» — услышал он голос Тит-Титыча. «Не дело тебе тут сейчас быть!» Колька рассудил, что призрак бывалого сотрудника плохого не посоветует, и тихонько удалился, хотя это было и вне субординации. На крыльце стоял Герман, смотрел на падающие снежинки. Москву усиленно заметало снегом, видимо, зима компенсировала непрекращающейся метелью абсолютно бесснежный январь, и курил сигарету. — Что? — Чистят Пашку, — дружелюбно спросил он. — Ага, — виновато кивнул Колька. — По полной. — И правильно. Герман выпустил кольцо дыма. — А что, если бы ты им с дуру имя свое назвал? Или, не приведи Господь, заплутал в переулках. Так бы и бродил по осколкам реальностей до сих пор. И чего? Не выбрался бы. У Кольки по коже пробежал морозец, но он смело и отважно решил, что это из-за пронизывающего ветра. А кто бы тебе выход показал, сам подумай. Герман с аппетитом затянулся. Духи, что ли? А как же... Колька засопел. «Как? Каком кверху? Как муж с женой четверть века спустя?» — грубовато ответил Герман. «Равнин за тобой пошел бы туда. Для начала отыскал бы, а после прилюдно кремировал». Колька перевел дух. «А вообще запомни, в делах нашего отдела прокол частенько не сказать всегда означает смерть. Причем не то, которое потом в газете на боевом посту напишут. Красивую и героическую, а очень и очень нехорошую. Специфика-то у нас вон какая. Веско сказал Герман и выкинул окурок в урну, стоящую на крыльце. А по жизни молодец. Хоть и дрейфил, но пошел за товарищем. Будет из тебя толк, если выживешь. Да я и не дрейфил вовсе, буркнул Колька, но Герман только потрепал его по плечу, коротко хохотнул и ушел в дом. Колька тоже достал сигарету, размял ее в пальцах и чуть не улетел в сугроб. Дверь резко распахнулась, из нее вылетел багровый Пал Палыч. — Палыч, ты чего? — Колька даже сигарету выронил. — От тебя прикуривать можно. — А? — Пал Палыч посмотрел на молодого коллегу и рявкнул. — Прикуривать! Ты давай вообще курить бросай. Набрался, понимаешь, где-то всяких этих привычек вредных. Вон, кардиохирурги чего говорят? Уже устали всем объяснять, что это вредно. Они знают свое дело. Брысь на пост номер один. Меня ругают, значит, я существую. Пробормотал Колька когда-то и где-то услышанную фразу и побрел в дом. Прошла неделя. Потом еще одна. Колька потихоньку обживался в маленьком особняке в глубине Сухаревки, и хотя его все еще не брали на выезды, а их за это время было целых пять, и это не считая того, что оперативники постоянно куда-то мотались поодиночке, чужим он себя больше не чувствовал. На следующий день после выволочки Равнина он нашел на своем столе дежурного целую стопку старых дел, датированных еще 40-ми годами прошлого века. Кто ее ему принес, он так и не понял, но то, что надо их прочесть и сделать какие-то выводы, смекнул. Правда, еще был вопрос, почему ему дали дела именно 40-х годов, но тут на помощь пришел Тит Титыч. А это Николенька, потому что в те годы, что до войны, что после нее, какой только нечисти на нашу землю не принесло, — пояснил он. — Ишь ты! — Колька тряхнул верхней папкой и чихнул от поднявшейся пыли. — А что, Гитлер и нечисть на службу призывал, что ли? Я думал, что такое только в дешевых боевиках бывает. — Нечисть и нежить! Никто добром служить заставить себе не может! — назидательно произнес призрак. — Ну, кроме такой же нежити или сильного колдуна. Но колдун ее сможет преневолить только до тех пор, пока произнесенное им заклятие держится. — Значит, Гитлер колдун был, — подытожил Колька. — Я так и знал. Бум! В голову ему прилетел маленький валенок. — Правильно, Аникушка. Тит Титыч меленько засмеялся, как будто монетки рассыпал. — Самый сильный колдун, о котором я слышал, — Серендир Валахский, мог сковывать упыря заклятием не более чем на 3 часа. А уж ему-то сил было не занимать. А ты говоришь, на службу. — А как же тогда? — Колька потер лоб. — Почему? — Чуют дети темной стороны кровь. Тем более великую всегда чуют. А коли кровь будет, так и им пропитание сыщется. Ох, сколько же тогда мальчиков и девочек из отдела полегло! Тит Титыч пригорюнился и шмыгнул прозрачным носом. Володечка Овсянников, Петя Швец, Роза Мейер, Гриша Стеклов — всех не перечислишь. — На войне? — тихо спросил Колька. — И на ней, да и после нее, — подтвердил Тит Титыч. — Марина Крюгер уже после нее погибла, а такие, как она, раз в 100 лет рождаются. Любые заклинания распутывать и снимать умела, даже посмертные, а это только очень большим талантом под силу. Но вот не убереглась. — А что случилось-то? Странное дело. Колька вдруг почувствовал некое родство с этими людьми, которые ушли из жизни задолго до его рождения, и от которых сейчас остались только имена, да еще документы в этих старых папках на столе. Но он знал, что они были для него своими, даже несмотря на то, что он их никогда не видел и не увидит. На Западную Украину она отправилась. Там ведьмак появился очень сильный. Детишек повадился таскать. За месяц 30 душ загубил. И поехала-то она. В отделе не было никого, на нее его и оставили тогда. Я ей говорил, не надо. Подожди 1-2 дня. Ребятки с задания вернутся, да и не дело двери этого дома на замок закрывать. Но она упрямая была. Ей же всего 23-й годок шел. Все вы в этом возрасте, все такие. «Как так?» — кричит. «А если он тем временем еще чего натворит?» «И уехала». «И?» Колька даже дышал через раз, уставившись на Титыча. «Ведьмака она, похоже, нашла. Детишки потом не пропадали. Но вот сама не убереглась. Погибли они все». И сама Мариночка, и 2 офицера, что с ней были, сопровождали ее, стал быть. Как потом Житомирскому объяснили, он тогда отделом руководил, на деревню, где они заночевали, набрел отряд каких-то вражин недобитых. Они от них до конца отстреливались. Но куда там? Этих поганцев почти 50 было. Сначала офицеры погибли. А после Мариночка себя вместе с врагами гранатой подорвала. А может, и не гранатой. Может, заклятием каким. Она ведь много чего умела, хоть и молодая совсем была. Раздался топоток, и в руки Кольки ткнулся пухлый альбом с застежками. А Никушка смотрел на него строго и махал лапками, мол, листай. Колька открыл фолиант и увидел старинное фото, на котором стоял молоденький офицер, придерживающий шашку, одетый в старинную форму с аксельбантами. «Валерик Мирошников», — прошелестел Тит Титыч. «Он в 15-м году погиб в Мазурских болотах. Он с армией Самсонова был». Колька листал фотоальбом, смотря на своих предшественников. Они были разные, большей частью молодые, в фуражках, кепках, кителях, смешных пиджаках со здоровенными плечами, в беретиках и накидках, но все очень живые. — Вот Марина, — прошептал Тит Титыч. — Это она сразу после войны фотографировалась. На Кольку с полуулыбкой смотрела симпатичная кудрявая девушка с круглыми глазами и ямочками на щеках. Одета она была в солдатскую форму. На высокой груди, которую не скрывала ни гимнастерка, ни фото, у нее висели две медали. Явно успела повоевать. По всему было видно, что была она веселая, бойкая и на язык острая. «Потом таких, как она, уже не было», — печально подытожил призрак. «Вика молодец, но до Марины ей ой, как далеко!» Да и вообще отдел только к 50-му году более-менее по людям выправился. «А чего так?» Колька закрыл альбом, который тут же у него отобрала Никушка и куда-то унес. «Чего, новых-то не набрали?» «Так это дело непростое», — Тит Титыч укоризненно посмотрел на парня. «Поди еще подходящего-то человека, найди!» «Да ладно!» — Колька махнул рукой. «Меня вон сюда по разнарядке отправили, и...» Второй валенок врезался ему в лоб. «За что?» — возмутился Колька. «За дурь!» — невозмутимо ответил ему Тит Титыч. «Сюда просто так не попадают. Стало быть, подошел ты отделу». «Это не начальство сюда назначает. Это он сам выбирает тебя». Колька снова потер лоб. Решил потом уточнить этот момент у Павла Павловича или Германа, показал язык Никушке, подбиравшему свои валенки, и открыл первое дело, датированное 40-м годом. Дела оказались интересными. Ну, насколько интересными могут быть пожелтевшие от времени справки, отчеты и протоколы. Но надо отметить, что сотрудники 40-х годов были ребятами с остальными нервами, коли писали такие отчеты сразу по горячим следам. Кольке после некоторых прочитанных дел кошмары снились. Он после такого не то что писать не смог, стаканом бы в рот не попал. Если бы не прогулка в призрачную Москву, он бы и вовсе не поверил, что такое на свете бывает. «Равнин у себя?» — отвлек Кольку от чтения чей-то голос. Он поднял глаза и увидел перед собой развернутое удостоверение. Исходя из того, что в нем значилось, в отдел пожаловала городская прокуратура в лице старшего советника юстиции Кондратьева. «Точно так!» — отрапортовал Колька. «Наверх и...» «Я знаю», — ответил ему Кондратьев и пошел к лестнице. Колька посмотрел ему вслед, подумав о том, что, наверное, что-то неладное в городе случилось, коли целый старший советник к Равнину пришел. И это неладное опять просвистит мимо него. А жаль. Он погрузился в дело номер 14/19 КОВ от 20 июня 1941 года, в процессе которого был обнаружен тщательно замаскировавшийся колдун, знатно вредивший московскому народонаселению не один год, и, как это ни печально, убитый при задержании. Впрочем, это словосочетание Колька встречал почти во всех делах. Судя по всему, эти ребята особо не церемонились с представителями темной стороны. «Время такое было, наверное», — рассудил смекалистый парень. За этим увлекательным делом он чуть не пропустил уход Кондратьева. Тот, кивнув ему, уже стоял у двери. «Ты новенький?» — спросил старший советник, натягивая перчатки. «Так точно!» — ответил, встав со стула Колька. «И как тебе тут?» — без улыбки поинтересовался Кондратьев. Колька несколько секунд помедлил, а после сказал честно. «Необычно. Меня не к такому готовили, но мне нравится». Кондратьев, понимающе кивнул и вышел из здания. Колька посмотрел ему вслед и снова углубился в дело, в котором осталось еще несколько непрочитанных документов. Через некоторое время на лестнице послышались шаги. Со второго этажа спускались сотрудники отдела, о чем-то переговариваясь на ходу. «Совпадение! Это удел романистов!» — послышался голос Равнина. «Я в них не верю». «Да и так понятно, что это не случайность. Но с другой стороны, мы же тогда его так шуганули, что вряд ли он решится... Ну, вы помните?» Это уже говорил Пал Палыч. Он, Равнин, Вика и Герман спустились вниз и стояли около лестницы, причем оперативники и эксперт уже были одеты в верхнюю одежду. «Помню я все. Но факт есть факт», — рубанул рукой Равнин. «И что примечательно, тут почерк другой. Тот он расчетливый был, почти год орудовал, а тут сразу 5 смертей, одна за другой». «Значит, есть следы», — уверенно сказала Вика. «Невозможно в таком деле не наследить». «Все, выдвигайтесь на место», — распорядился Равнин. «Все осмотреть. С кем можно поговорить?» «Явно он не успокоится. И если это то, о чем я думаю, то смерти эти не последние будут». Колька вздохнул. «Опять какое-то дело, и абсолютно точно, что очень интересное. Но не про него. Нос не дорос у него еще до таких дел». Колька залез в ящик стола и достал пакет с бутербродами. «Время обеденное, а он, как известно, по распорядку. Жалко вот только лапши китайской по дороге не купил. Горячего бы сейчас похлебать». Равнин услышал шорох, окинул взглядом Кольку и сказал Пал Палычу: «Нифонтова с собой возьми. Пора его к операциям привлекать. Засиделся парень на месте. Скоро вес гнать начнет. Или язву заработает от сухомятки». Колька даже и не понял, что о нем речь, доставая из пакета бутерброд с колбасой. «Николай, елки-палки, ты едешь с нами или жрать будешь?» — рявкнул Пал Палыч. «Если да, то пулей одеваться». Колька на мгновение застыл, а после кинулся к шкафу, где висела его одежда. «Пошли», — скомандовал Пал Палыч остальным, «а то на его метание смотреть больно». Когда Колька выскочил во двор, натягивая пуховик, у входа уже гудел мотором отдельский микроавтобус. Небольшой, но крепенький «Форд». Водителя отделу не полагалось. А может, он был и не нужен, и за рулем сидел Герман. «Сколько вас можно ждать, Николай?» — немного надменно сказала Вика, морща точеный носик. Эксперт по заклинаниям почему-то недолюбливала Кольку. Совершенно непонятно от чего. Вроде он ей гадости не делает, денег не занимал и даже шуток пошлых не говорил. Да и вообще никаких не говорил, робея только при одном ее виде, видимо, потому что парень Колька был самокритичный, и, по его мнению, до такой красавицы ему было, как до луны на тракторе. Не то чтобы Колька себя в грош не ставил, а просто очень уж она умная да красивая была. У него-то девчонки попроще были всегда, подоступнее. «Я ж быстро!» — пропыхтел он. «Я ж не знал!» «Я ж!» — передразнила его Вика. «А если война? А если враг нападет?» «Какая война?» — пробурчал Колька. «С кем? Чего вы опять?» Вика мотнула головой, как бы предлагая всем полюбоваться на это чудо чудное, но Пал Палыч только погрозил ей пальцем. А Герман уже выруливал со двора. «Так, подытожим», — Пал Палыч обвел соратников взглядом. «Ну и Николая в курс дела введем. Он-то вообще не знает, о чем речь идет». «Паша, ты полагаешь, что он вообще хоть что-то знает?» — делано удивилась Вика. «Ты ему льстишь». «Вика, да ты никак на нашего юного друга глаз положила», — хихикнул Герман с переднего сиденья. Вот не ожидал, ай-яй!» Колька внезапно ощутил тоску по уютному креслу в дежурке. Там было поспокойнее, чем здесь. «Что?» — взвелась Вика, ударилась головой о потолок микроавтобуса, чертыхнулась и, надув губы, стала демонстративно смотреть в окно. «Герман, я тоже это заметил, но не фокусировал на этом внимание», — мягко пожурил водителя Пал Палыч. «За этим было забавно наблюдать, а ты все испортил. Тьфу на тебя!» «Ну, извини!» — в голосе Германа было все, что угодно, кроме раскаяния. «Лучше еще раз изложи то, что Равнину прокурорской рассказал». Как выяснилось из рассказа Пал Палыча, этот Кондратьев был старым приятелем Равнина и попутно координатором отдела со стороны прокуратуры. Колька уже понял, что в каждом из ведомств МВД был такой человек, который сообщал Равнину обо всех необычных вещах, проходивших по их линии, и таким образом отдел никогда не сидел без работы. Вот и сегодня Кондратьев пришел в отдел с одним из таких условно непонятных происшествий. На севере Москвы, в спальном районе, ни с того ни с сего свели счеты с жизнью сразу пятеро человек, причем между собой никак не связанных, ни алкоголиков, ни сумасшедших, а вполне себе нормальных граждан. И что самое странное, все это случилось в течение 2 недель, и все они жили в одном доме, пусть в большом, многоподъездном, но в одном. Способы самоубийств были разные. Кто сиганул из окна, кто повесился, кто вены вскрыл, а молоденькая совсем девушка даже газом отравилась, но при всем этом факт того, что это именно самоубийство, никаких сомнений не вызывал. Прокуратура на пару с сыскарями проверили все маломальски значимые версии. Секты, черных риэлторов, еще что-то. Пусто и глухо. Более того, все эти люди даже не были толком друг с другом знакомы. Максимум здоровались, встречаясь в лифте или у подъездов. Да и то маловероятно. Народ нынче пошел неприветливый. Он соседей-то по собственной площадке в лицо зачастую не знает. Но не сам факт столь странных самоубийств заставил Равнина срочно выслать туда группу, а то, что случилось несколько лет назад. Тогда на речном вокзале, не так уж далеко от того места, куда сейчас ехали сотрудники отдела, был уже аналогичный случай. В одном из домов началась такая же цепочка самоубийств, правда, не столь скоротечных, тогда это длилось почти год, но и жертв было больше. Около 10. Может, оно бы и дольше продолжалось, но у кого-то хватило ума подключить отдел, и Вика довольно быстро обнаружила след заклинания. Но след не преступник. Его в машину не затолкаешь. А вот злодей оказался расчетливый, хитрый и явно сведущий в магии, причем черный чернее некуда. Он забирал жизненную силу самоубийц, а это страшное и очень скверное дело. А еще большую поганость придавало ему то, что он же и доводил людей до этого греха. «А это как же такое возможно?» — удивился Колька. «Возможно, Николай, почти все». Пал Палыч вздохнул. «Вопрос, как это все пресечь?» След заклинания, которое увидела Вика, в результате толком никуда и не привел. Был он старый и терялся за пределами квартиры последнего по времени самоубийцы. Не худо было бы посадить засаду. Но где ждать этого колдуна, не ясно. Дом был многоподъездный, да и сколько по времени ждать придется, тоже было непонятно. Но и так это дело оставлять нельзя было. И тогда Равнин принял решение использовать один из артефактов, хранящихся в отделе. «У нас и артефакты в отделе есть», — воодушевился Колька. — Круто! А чего мне их не показывали? — Вот потому и не показывали, что любопытства и энергии у тебя много, — подал голос Герман. — Их и я до сих пор не все видел. — Я так думаю, что все их только Равнин видел, — согласился с ним Пал Палыч. — И то не факт. В данном случае это был артефакт, который носил кодовое название «Двойное зло». Подлинных названий никто не знал, как зачастую и изготовители этих устройств. Впрочем, со слов Германа, в некоторых случаях было неясно даже, что предмет вообще делать может. Двойное зло экстраполировало вред заклинания на самого заклинателя, причем с нанесением тому двойного предполагаемого урона. Поле действия артефакта было не так уж велико, но вполне достаточно для дома, где происходили массовые самоубийства, и откуда в разные стороны уже начали разъезжаться напуганные жильцы. Спустя пару недель артефакт сработал. Это было по нему видно. В заряженном состоянии он выглядел как огромный кусок хрусталя, опустошенным больше напоминал булыжник. С тех пор об этом колдуне ничего слышно не было, хотя Равнин очень расстроился, что не удалось его прищучить. Тем не менее, самоубийства прекратились, и район зажил своей привычной жизнью. И вот на тебе. Опять то же место, те же признаки, разве только что дом другой. Хотя не только дом. Почерк преступника другой. 5 человек за 2 недели — это вообще за гранью понимания и нахальства. «Так может, это не он? Может, кто еще?» — предположил Колька. «Может», — согласился Павел Павлович. «Вот доедем, посмотрим». Кончики Колькиных пальцев внезапно обдало холодом. Он удивленно завертел головой и увидел в окне какую-то черную громаду недостроенного здания. «Елки-палки!» — раздалось с водительского места. «Вот тебе и раз!» «Вика?» — Павел Павлович глянул на девушку, которая массировала виски. «Да как молотком ударила!» — скривилась та. «А это чего?» Колька глянул на оперативника. «Амбрелла», — сказал тот. «Ховринская больница. Проклятое место». Опять, стало быть, она ожила. Когда же ее снесут уже? «Может, опять сатанисты чудят?» — предположил Герман. «Может», — вздохнул Павел Павлович. «А может и нет. Вот стоит же такая гадость на земле, как гнойник какой-то. Я до лета туда не полезу», — категорично заявил Герман. «Ну нафиг! Там даже без всякой нечисти ногу можно сломать. Там провал на провале». Колька посмотрел в заднее окно. В кружении снежинок шестиугольный силуэт удаляющейся больницы смотрелся на редкость зловеще. Вскоре автобус затормозил, а Павел Павлович раздал финальное указание. «Так, Герман, на тебе старушки, божьи одуванчики. Они тебя любят, пользуйся этим. А мы идем за участковым и дальше отправимся по квартирам самоубийц. Если что интересное будет, сразу звони». Участкового удалось найти быстро. Это был замученный жизнью и вчерашним похмельем мужичок лет 45 в криво сидящей на нем форме. «Вот же проклятый район!» — жаловался он на жизнь сотрудникам отдела. «Что ни год, все напасть. То одно, то другое. Теперь вот это!» За разговорами они подошли к дому. Колька, задрав вверх голову, посмотрел на его верхние этажи. Дом как дом. Цвет, правда, какой-то печальный. Темно-желтый. Осенний какой-то. «Впрочем, тут почти все дома в такой цвет покрашены», — подумал он. «Да и улица такая же. Осенне-невеселая». Только войдя в квартиру последнего самоубийцы, Вика сразу заявила: «Не пустышка. Четкие эманации заклинания, причем мерзкого до невозможности. Этот идиот с той стороны помощь призывал. Это видно по оставшемуся следу». «Чего призывал?» — не понял участковый. «Не берите в голову», — успокоил его Павел Павлович. «Это наша коллега шутит. Идите пока покурите, мы тут поработаем». «Нашли и время, и место для шуток», — пробубнил участковый и вышел из квартиры. Павел Павлович сделал страшные глаза, глядя на Вику. Та, впрочем, и ухом не повела, вышагивая по квартире. след заклинания четкий», — сообщила она через пару минут. «Заклинание это я не знаю. Скажу только, что очень сильное и очень старое. Но сплетено грубо, скорее всего, читал его дилетант, не понимающий, с кем он имеет дело. Как он жив-то до сих пор?» «Найдем его, разберемся», — обнадежил ее Пал Палыч. «Куда след ведет?» Вика повертелась по квартире и с удивлением сказала: «Никуда. Он только здесь есть. Он за пределы квартиры не выходит». «Не понял», — удивился оперативник. «Это заклинание здесь, что ли, творили?» «Не может этого быть!» — Вика замахала руками. «Тут рунный круг тогда должен быть, чтобы сущности с той стороны сразу заклинателя не сожрали». Колька в этот разговор не лез, хотя смысл его улавливал. «Хрень выходит», — почесал затылок Пал Палыч. «Хрень», — согласилась Вика. В остальных квартирах была та же картина, с той разницей, что след был слабее, а то и вовсе еле различим. Через пару часов оперативники собрались у автобуса чуть поодаль, злобно зыркая на них, топтался участковый. «След есть, зацепок нет», — мрачно сообщил всем Пал Палыч. «Но если только Герман нас не порадует». «Гера, что у тебя?» Герман с чувством превосходства окинул коллег и, задрав нос, сообщил: «Есть кое-что. Пока вы по этажам шныряли, я с бабой Леной познакомился, той, что со второго этажа. Чудная старушка, вымирающий вид. Когда такие исчезнут, как работать будем?» «Наблюдательница», — обрадовался Пал Палыч. «Она», — кивнул Герман. «Кто пришел, кто ушел, кто в лифте сикает, кто шалава, все знает». «А что еще знает?» Пал Палыч потер нос ладонью. «Не тяни». «Про уже покойных много чего. Но это не главное и не слишком нужное. Другое слушайте. Когда второй чайник допивали, она мне поведала, что банкир-ворюга Старовойтов, тот, что с четвертого этажа, сам не свой второй день. Раньше-то чуть свет на работу бежит и возвращается за полночь, а тут, как алкаш какой-то, прямо вторые сутки водку хлещет». «С чего бы это?» — сузила глаза Вика. «Ой, как странно!» «Вот и баба Лена не понимает», — кивнул Герман. «А он ей не рассказывает. Она со всей душой сегодня с утра к нему подошла, когда тот из магазина с водкой шел. Так банкир ее только по матушке послал, чем окончательно убедил бабулю в том, что совесть его замучила за то, что он народные денежки себе в карман положил». «Так если он серьезный банкир, куда его охрана смотрит?» — удивился Колька. «Какой серьезный?» — повертел пальцем у виска Герман. «Ты вокруг посмотри. Откуда тут серьезные банкиры? Пробил я его уже. Он начальник валютного отдела в небольшом банке. Квартира куплена в ипотеку. Таких банкиров в центре пятачок-пучок». «Так, может, на работе проблемы?» — предположил Пал Палыч. «Паспорт сделки какой пропал, вот он и забухал. В преддверии неминуемой расправы. Банки-то сейчас капитально под ноготь загоняют». «Ну, тут я не знаю», — развел руками Герман. «Пошли к нему, да все и узнаем из первых рук. Других версий все равно нет. Только погодите минутку, я за микроавтобус отбегу, все-таки мы по чайнику каждый выдули». Банкир открыл дверь своей этажной секции тогда, когда надежда на это уже пропала, а звонок уже не звонил, а еле курлыкал. Перед оперативниками стоял, покачиваясь, мужчина лет 30, с рыжей щетиной, заляпанной пятнами когда-то довольно дорогой сорочки и в трениках. «Колоритен», — оценил его Герман. «Красив. Пошли, пообщаемся». «Вы кто?» — промычал мужчина. «Мы — начал было Герман, видимо, собираясь выдать очередной перл. Но Пал Палыч не дал ему это сделать, сунув мужчине под нос удостоверение. «Майор Михеев, Главное следственное управление при МВД России. Позвольте нам войти». Мужчина сделал мужественную попытку протрезветь, вроде даже попытался выдать что-то про ордер, но после махнул рукой и побрел в свою квартиру. Оперативники тут же двинулись за ним. «Есть след», — заявила Вика, едва перейдя через порог. «Совсем свежий». «Стало быть, не зря ты чай пил», — сообщил Пал Палыч Герману. «В цвет вышел». «Или...» — гордо ответил ему Герман. А вот попытки разговорить банковского служащего к успеху не привели. Он отказывался трезветь, знай только плакал, да бессвязно причитал, все поминая какую-то Ленку, тварь такую белобрысую. «Да пес с ним!» — минут через 20 махнул рукой Пал Палыч. «И так все ясно. Ему давят на психику. Видать, с этой Леной что-то не то у этого буржуина вышло, и таким образом к суициду подводят. Его сейчас в петлю любой из нас, если по уму разговор повести, может отправить. Плюс стрессы на работе. То есть на мозги его не слабый многолетний прессинг был». «Вот так в 3 дня люди и ломаются», — закончила его мысль Вика. «Только все равно непонятно. Почему след только до двери, а?» «Не знаю», — Пал Палыч пожал плечами. «Колдуны на месте тоже не стоят. Прогресс и все такое. Ладно, по расстановке. Герман, дуй за аппаратурой». Через полчаса Кольке был выдан микрофон с наушником, маленький совсем, он таких даже в кино не видел, и выданы инструкции. «Как бы что ни было, нынче ночью к нашему финансисту придут. И вот тогда мы узнаем, что к чему», — уверенно сообщил ему Пал Палыч. «Что до тебя? Дуй на черный ход, этаж на 12-й, чтобы быть аккурат посередине подъезда. И жди там сигнала. Когда начнется, Вика этого хмыря вычислит, и тогда ты пулей летишь туда, куда я скажу. Главное, чтобы подъезд этого злодея был недалеко. Время дорого». «Дом был, конечно, неплохой», — признал Колька, обосновавшись на лестнице. «Черный ход был теплый, все стекла в окнах были на месте и мочой не пахло. Не то что в его 12-этажке. Там он за то время, что ждал команды, 100 раз бы околел. И еще есть очень хотелось. Колька бутерброды, что на столе остались, 100, наверное, вспомнил. И понятное дело, очень скучно было. Он и пистолет собрал, разобрал несколько раз. Все-таки местами в отделе был бардак. Оружейки не было вовсе никакой. На вопрос, где хранить оружие, Равнин только рукой махнул и сказал Аникушке, чтобы тот Кольке маленький сейф спроворил. Колька теперь все время переживал, не случилось бы чего с табельным Макаровым, пока его на работе нет. И в телефон поиграл, остановившись, когда деление приблизилось к красному сектору, и даже послушал каких-то влюбленных, целовавшихся этажами 3 ниже. На Москву опустилась ночь. Влюбленные ушли, лифты почти перестали шуметь за стеной, жильцы укладывались спать. Кольку тоже потянуло в сон. Он моргал все чаще, то и дело, сидя с закрытыми глазами по минуте другой. 18-й этаж. Прямо тут, в этом подъезде. Рявкнуло внезапно в ухе. Бегом. Мы тоже туда. Герман, ты нужен здесь. Не дай этому придурку в окно сигануть. В крайнем случае, по башке ему вдарь. И еще. Амулет на тебе? «На мне!» — послышался голос Германа. «Не как гости. Они!» Разговор Колька дослушивал, уже несясь прыжками вверх, перепрыгивая по 3 ступеньки за раз. На этаже уже стояла очень серьезная и бледная Вика, которая приложила указательный палец правой руки к губам, а левой показала на одну из квартир на этаже. Она, кстати, отличалась от других. Вместо привычной уже металлической двери Тут была простая, обычная, обтянутая дермантином. С шипением раскрылись двери лифта, и из него вышел сосредоточенный Пал Палыч, который сразу глянул на Вику. Та и ему указала на дверь. «Отлично», — негромко сказал оперативник. «Это не металл, вскрывать не надо. Так вышибем плечом». «Без санкций?» — удивился Колька. «Нас же ССБ потом...» «Примечание. ССБ. Служба собственной безопасности. Подразделение ЦА МВД, предотвращающее и выявляющее преступления, совершенные сотрудниками органов внутренних дел». Конец примечания. Пал Палыч ухмыльнулся и каким-то невероятно ловким движением нанес удар ногой в центр двери, после которого она распахнулась, осеяв все вокруг деревянной трухой. В руке у него блеснула сталь пистолета, и, шагая как-то по-кошачьи, но при этом очень быстро, оперативник скользнул в квартиру. Вика глянула на Кольку и нехорошо улыбнулась. Тот понял природу улыбки и, вынув пистолет, проследовал за оперативником. «Вы не имеете права!» — услышал он визгливый голос, как только вошел в квартиру. «Кто вы вообще такой?» «Я смерть твоя бессмысленная!» Таких ноток в голосе Пал Палыча Колька сроду не слышал. «Вероятнее всего, крайне мучительная!» Колька вбежал в комнату. Там он увидел оперативника, державшего на прицеле неопрятно одетого молодого человека, стоящего в круге, начерченном на полу то ли мелом, то ли краской. Круг был окружен горящими свечами. Возле каждой из них был нарисован причудливый значок. «Дай сюда заклинание, тварь!» — грозно сказал Пал Палыч. «Дай по-хорошему!» «Да сейчас!» — оскалился юноша. «Так я и выйду из круга, жди! И вообще у меня есть права! Покажите мне документ, на основании которого...» «Это он!» — негромко прозвучал голос Вики. «Точно он! А вот почему мы не могли увидеть след?» Девушка показала пальцем на один из знаков. «Здорово придумано! Очень оригинальный защитный круг!» — отметила она, несколько раз фотографируя его на телефон. «Кто же такой придумал? Это точно не ты. В тебе нет магического дара». Молодой человек пакостно улыбнулся. «Кто надо, тот и придумал. Я повторяю свой вопрос. Вы вообще кто?» «Туповат ты, приятель», — влез в разговор Колька. «Тебе же объяснили». И он передернул затвор пистолета. «Ну вот, нравилось ему им лязгать». «Ой, не пугай!» — юноша махнул рукой с зажатой в ней бумажкой. «Да сразу ставлю вас в известность, что я вообще не гражданин вашей страны. У меня подданство другого государства, и если вы меня хоть пальцем тронете...» «Кто писал заклинание?» Лицо Пал Палыча перекосилось, и похоже, что эти гримасы таки проняли наглого юношу. «Брат мой!» — нехотя ответил он. «Он тут уже был несколько лет назад и рассказал мне, зачем. А я что, хуже? Я тоже хочу долго жить. Вот я у него все и вызнал, когда он в запое был. Он сначала и репенился, а потом рассказал, когда я ему опохмелиться не давал». «Где он сейчас?» — оперативник опустил руку с пистолетом. «Где, где?» Лицо юноши перекосилось завистливой гримасой. «В Голландию уехал. Там жить будет, надоело ему у нас». Вика и Пал Палыч переглянулись. «Еще раз тебе предлагаю. Отзови силы и отдай нам заклинание. По-хорошему прошу. В последний раз». «Еще раз тебе говорю. Иди ты знаешь куда. Доказать вы ничего не сможете и даже задержать меня не вправе. Кто вам поверит?» Юноша расхохотался. «А нам и не надо доказывать. Вика, Коля, на выход, быстро!» Вика, как и сказал оперативник, очень быстро вышла в коридор, и буквально через пару секунд цоканье ее каблуков послышалось уже на этаже. Колька тоже вышел из комнаты, залитой свечным светом, зачем-то обернулся и увидел, как оперативник, нехорошо улыбнувшись, стирает ботинком один из знаков около свечи и еще часть круга рядом с ней. «Ты что делаешь?» — раздался голос юноши, в котором наглость сменилась диким ужасом. Огоньки свечей колыхнулись. А дальше Колька не видел, поскольку его буквально вынес в коридор Пал Палыч. «Ты чего застрял?» — жестко спросил он Кольку, закрывая дверь, из-за которой слышалось какое-то сопение и повизгивание. «Сказал же, уходи!» «Поехали!» — раздался жалобный голос Вики, которая уже стояла в лифте. «Пожалуйста!» Девушка была очень бледна. Под глазами обозначились тени. Она держалась руками за виски, а ее сумочка валялась на полу кабины. «Не ждала бы нас, малышка!» Пал Палыч нажал на кнопку с единицей. «Тяжко!» «О!» — ответила ему Вика. На улице она немного порозовела, а после глотка коньяку из фляжки, которую ей протянул Пал Палыч, и вовсе отошла. «Герман!» — тем временем произнес Пал Палыч. «Все кончилось!» Видимо, тот ему что-то ответил, поскольку Пал Палыч продолжил. «Там, я так думаю, тоже все уже закончилось. Они тянуть не будут. Тебе надо пойти в квартиру и забрать заклинание. Оно было у этого идиота в правой руке. Только осторожней. Мало ли кто из гостей задержался». «А кто это был?» — спросил Колька у оперативника, поняв, что он договорил с напарником. «Ты сейчас про кого?» — не понял его Пал Палыч. «Про этого идиота?» «Да, с идиотом как раз все понятно», — махнул рукой Колька. «Кого он призывал-то и зачем?» «Ну, про зачем я догадываюсь». «Это сущности из других измерений. Их старину частенько принимали за слуг ада», — пояснил оперативник. «Этот дурак призывал их и заставлял влиять на психику людей. Те кончали жизнь самоубийством, а заклинание позволяло ему забирать себе их непрожитые годы. Этому колдовству знаешь сколько лет? Сен-Жермен, Калиостро. Я так думаю, что они ходили той же дорожкой». «Но его брат хорошо над его формулой поработал», — заметила Вика. «Завтра же засяду за него. Очень любопытно. И вот еще. Почему именно здесь этот прыщавый упырь обосновался? Почему не в другом месте или даже не в другом городе?» «Не знаю», — пожал плечами Пал Палыч. «Энергетика. Амбрелла. Память места. Не знаю». «А с этим дураком что?» — спросил Колька. «А с дураком все», — ответил ему Пал Палыч. «Кстати, вот и Герман». Герман подошел, протянул оперативнику бумажку и утвердительно кивнул головой. «Совсем все», — закончил фразу Пал Палыч. «Этим сущностям человека с ума свести. В радость. А уж душу призывателя сожрать. Для них вообще праздник. И как по нам, по делам ему паскуде. Все равно эта гнида не угомонилась бы. Не здесь пакостил бы, так еще где-нибудь». «Или ты считаешь, что мы не правы?» «Отчего же?» — Колька сплюнул на снег. «Убит при задержании — обычное дело».